Материалами будешь работать только здесь. Выносить отсюда ничего нельзя. Содержание запоминай». Рэмбо сломал печать и вынул из папки целую кипу фотокопий документов. Мэрдок потянулся к ним. 2400 американцев, пропавших без вести в Корее, Лаосе, Камбодже, значится в официальных документах как предположительно убитые. В отношении большинства из них так оно и есть. Рэмбо листал бумаги. Многочисленные, убористо напечатанные докладные не так заинтересовали его, как несколько черно-белых фотографий размером 8 на 10. Мэрдок продолжал. «Но мы все-таки не прекращаем собирать информацию об этих людях. Мы используем непроверенную информацию, слухи, догадки, но располагаем и свидетельствами очевидцев, а также лояльно настроенных по отношению к нам местных жителей. Повторяю, пока все это не подтверждено достоверно. Вон сколько тут материалов накопилось. С каждым годом их становится все больше и больше. Сейчас их более 2000 единиц. Пора начинать действовать. У нас достаточно фактов, чтобы раскопать это дело. Хотя и для Конгресса, и для Лиги американских семей, и вообще для многих у нас в стране это еще очень больная тема». Рэмбо вглядывался в фотоснимки, сделанные с очень большой высоты. Кучка домишек, скорее даже хижин, скрытая в полумраке густых зарослей. В первый момент изображение ни о чем ему не напомнило, а в следующий он испытал шок узнавания. Мэрдок опередил его вопрос. «Подробности изложены в докладе Е7. Похоже на сооружение базы вьетнамской армии в Северном горном районе, который используется сейчас в качестве лагеря для военнопленных. Как видишь, изображение нечеткое, снято со спутника. То ли хижины, то ли бараки. В общем, это может оказаться все, что угодно». Рэмбо оторвался от фотографий. Сердце его учащенно забилось, дыхание перехватывало. «Какого рожна вы хотите?» «Чего мы хотим?» «Думаете, я не узнал его?» «Думаете, я ослеп в своем каменном мешке? Или рехнулся там окончательно?» Да это же волна ярости захлестнула Рэмбо, голос его сорвался. Но слова, им не произнесенные, словно повисли в воздухе. Мэрдок процедил, оборачиваясь к Траутману. «Вот чего вы добились». «Разумеется. Я предупреждал вас». «Итак, полковник, вы с ним работали, теперь возитесь с ним сами». Мэрдок скрестил руки и откинулся в кресле. «И без того дело скользкое, тут еще...» Траутман встретился взглядом с Рэмбо. «Пойми, они знали, что ты будешь по гроб им благодарен за то, что тебя вытащили из каменоломни». «Логично. Они вычислили, что ты не откажешься помочь американским военнопленным, поскольку обладаешь чувством долга. Но чего они не могли предвидеть, так это, послужат ли твои воспоминания об этом лагере. Ну да, это тот самый лагерь, где ты сидел, где тебя пытали. Девочка, ну короче, они не могли предсказать твою реакцию на этот лагерь. Боялись, что ты наотрез откажешься ехать туда и пошлешь их подальше вместе с их заданием». Рэмбо заставил себя несколько раз глубоко вздохнуть, справляясь с охватившим его приступом бешенства. «Сырушники. У них все по-прежнему. Ложь во всем». Мэрдок отложил ручку. «Это не ложь. Скорее, полуправда. Запомни, я тебе никогда не лгал. Просто не выкладывал все как есть». Рэмбо не сводил с него глаз. «Ну что?» — продолжал Мэрдок. «Хочешь услышать правду?» «Да, да. Ты бежал из этого лагеря.